«Не спрашивай, Тюрин. Лучше тебе об этом не знать». Так мне сказал мой знакомец, а он из тех, кто знает, что говорит. «Так и не сказал», — не поверил Мамаев. «Сказал, конечно, примерно на втором литре». «Это управление по планированию специальных мероприятий. А вот кому оно подчиняется?» Тюрин многозначительно поднял глаза. «Лучше нам об этом не знать». Мамаев вернулся к тексту. «А именно, о бывшем капитане спецназа Пастухове СС, кличка Пастух, 1970 года рождения, проживает в деревне Затопино Зарайского района Московской области. О бывшем капитане медслужбы Перегудове И.Г. Док, 1963 года рождения, проживает в городе Подольске. О бывшем старшем лейтенанте спецназа Хохлове Д.А. Боцман, 1968 года рождения, проживает в городе Калуге. О бывшем старшем лейтенанте спецназа Злотникове С.Б. Артист, 1969 года рождения, проживает в городе Москве. О бывшем лейтенанте спецназа Мухине О.Ф. Муха, 1972 года рождения, проживает в городе Москве». Перегудов, доктор из реабилитационного центра при госпитале, где лечился Калмыков, напомнил Тюрин. Остальная четверка — те самые. «Все вышеперечисленные проходили службу в Чечне и принимали непосредственное участие в военных действиях в составе специальной диверсионно-разведывательной группы, которую возглавлял Пастухов СС. Операции группы отличались чрезвычайно высокой результативностью, что было неоднократно отмечено командованием. Все члены группы имеют медали и ордена РФ, а Пастухов СС награжден также американским орденом «Бронзовый орел» за освобождение захваченных боевиками сотрудников CNN Арнольда Блейка и Гарри Гринблатта. Весной 1996 года все члены группы во главе с Пастуховым приказом замминистра обороны РФ были разжалованы и уволены из армии за невыполнение боевого приказа. По неизвестным причинам какая-либо информация о случившемся полностью отсутствует. Летом 1996 года в силу сложившейся ситуации оперативный отдел УПСМ привлек Пастухова и членов его бывшей команды к участию в мероприятии, требующем высокой профессиональной подготовки и полной непричастности исполнителей к спецслужбам. Поставленные перед ними задачи были выполнены весьма успешно. Это побудило нас и позже иногда прибегать к их услугам. Но в настоящее время мы не поддерживаем с ними никаких отношений. Все они являются профессионалами чрезвычайно высокого класса, в совершенстве владеют всеми видами огнестрельного и холодного оружия, боевой и гражданской техникой, исключительно эффективными приемами рукопашного боя, обладают навыками оперативной работы и так далее. Однако внутреннее духовное перерождение, происшедшее после увольнения из армии во всех фигурантах, а особенно в Пастухове, вынудило нас принять решение полностью отказаться от любых форм сотрудничества с вышеперечисленными лицами. Первой причиной является их непомерно возросшая алчность. Даже за участие в операциях, не связанных с риском для жизни, они требуют не меньше 50 тысяч американских долларов на каждого, причем наличными и вперед. Второе. При выполнении поставленной перед ними задачи они проявляют далеко не всегда оправданную обстоятельствами жестокость, а порой и вовсе выходят за рамки закона. Третье. Беспрекословно подчиняясь своему командиру Пастухову, они слишком часто игнорируют указания руководителей операции, достигая цели методами, которые им самим кажутся более оптимальными. Четвертое. Несмотря на то, что уже в течение довольно длительного времени оперативный отдел УПСМ не привлекает их к сотрудничеству и, следовательно, никаких гонораров не выплачивает, все фигуранты, судя по всему, не испытывают недостатка в финансовых средствах, хотя только один из них, Пастухов, работает в построенном им столярном цехе. Возможно, они выполняют конфиденциальные поручения частных лиц или коммерческих структур, Но нельзя исключать и их связи с крупным криминалитетом. Связи, если не существующей уже, то вполне вероятной в будущем. Мне не было разъяснено, чем конкретно был продиктован запрос ССБ, поэтому я лишен возможности дать более подробные комментарии. Начальник оперативного отдела УПСМ, полковник Голубков. Тюрин внимательно следил за реакцией шефа. «Ну как?» — спросил он. «Любопытный документ», — оценил Мамаев. «Очень любопытный». «Не то слово. Ты понял, кто они такие?» «Да, наемники».